На Северный Афон. Митрополит Вениамин Фетченков. Часть вторая. Прибывшие на остров, мы прежде всего решили поближе познакомиться с видами его, почему и отправились на прогулку. Погода была чудная. Мы столько набрались впечатлений, что не хотелось возвращаться в монастырь, но время близилось к вечерне. Мы воротились в свой номерок. Чистенький, высокий, он производил веселое впечатление. По стенам стояло три койки с чистейшим бельем, тюфяком, хорошим одеялом и подушкой. Скоро нам подали самовар и молока, и мы с аппетитом использовали все, благодаря Богу и братью, бесплатно сужавшую нас и квартирой, и пищей, и кипятком, и молоком. И мне тотчас же приходит на мысль сравнение другого монастыря, где за все нужно платить и платить. Имя его пусть не произносится. Да и мало ли таких, ведь бесплатных-то, как Валаам, один-два, да и обчелся. И как это стало не похоже на древнюю гостеприимность и благотворительность святых обителей. Скоро заблаговестили к вечерне, и мы отправились в храм. Он уже был полон иноков и богомольцев. Девятый час уже начался. Чтец произносил слова раздельно, проникновенно. Потом последовала вечерня. Запели стихиры. В этот раз я почувствовал какое-то приятное движение в сердце. Напевы валаамские звучали уже знакомее. Но особенную благодарность я принес в этот раз канонарху. Произнесет он строфута, таково истово и отчетливо, прямо вложит в сердце. Слушатель только что воспримет мысль, как хор подхватит слова песни и положит их на своеобразную музыку. Богомольцу остается только умиляться. Как сейчас вижу одного высокого старика, паломника из Черниговской губернии. Когда запели стихиры с канонархом, он подался всем корпусом вперед, склонил правое ухо к ликам, соединившимся в середине храма, раскрыл несколько рот, напряженно остановил глаза. Так и чувствовалось, что он всем нутром своим, как жаждущая самарянка, ловил слова и пение и складывал их в сердце своем. И горько, вероятно, встали в его памяти родные картины халатности русской, когда какой-нибудь псаломщик гудит себе что-то под нос, спеша скорее отделаться от неприятной обязанности. И стоит наш богоносец-крестьянин, как словно чужой, в своем-то родном приходском храме. Да еще вопрос, поют ли у него на родине стихиры? Правда, есть еще истинные израильтяне, не преклонявшие колен пред тем, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Поют еще, хоть как-нибудь-то, в сельских убогих церквах. Но вы уже почти никогда не услышите стихир ни на Господе во звах, ни на стиховнях, ни хвалитных в городе. Все это слишком просто и неинтересно для избалованного уха горожанина. Им нужны ведерские, ныне отпущающие, громогласные с бесчисленными «славит, славит», «свети тихий», «соло», «хвалите» и тому подобное. Поистине, не ведят бо, что творят. Я уверен, что против стихир может вооружаться лишь тот, кому нет дела до молитвы, какой-нибудь полуверующий регент и псаломщик, или же неведущий всей глубины и содержательности их благочестивый служитель церкви. А сколько от этого теряется? Церковь наша круглый год питает молящихся не однообразным духовным меню, а богатейшим столом. Ведь что ни неделя, то новая идея, новые воспоминания, новые мысли и чувства. То являются перед нашими взорами ударяющая себя в грудь мытарь, наряду с высоко закинутой головой фарисея, то мудрые пять дев, заготовившие духовное масло для небесного жениха, то расслабленный 38 лет лежавший в ожидании исцеления, то самарянка, беседовавшая с пророком Большим Иакова. И сколько психологии в этих стихирах, сколько содержания религиозных восторгов. Слыхали ли вы, православный читатель, пришедшую сейчас мне на память стихиру о расслабленном? При овчей купели человек. Просто какой-то человек может быть. И мы с вами духовные, расслабленные, лежаши в немощи. И увидев Спаса мимо грядуще, возопи глаголя. Вообразите, как жалобно и мучительно вопил 38 лет страдавший больной. Человека не имом, да егда возмутится вода, вежет мя в ню. Егда же прихожду, ин предваряет мя, аз же по-прежнему немоществу я лежу. Больной с робкой надеждой лихорадочно смотрит в лицо целителя. И Абия тотчас же, умилосердився, спас и глаголоши, «Тебе ради». Не вообще ради человечества, а ради каждого из нас в отдельности. Человек быв, тебе ради вплоть облекохся. И ты еще глаголиши, человека не имам. Дело очень просто. Возьми с верой одр твой и ходи. Но как же не воскликнуть после этого, поднимающего наш дух, стиха? Вся тебе, Господи, возможно. Вся послушествуют ти, вся повинуются тебе. Ты уж и нас спаси, как благий и человеколюбец. Когда я услышал впервые эту стихиру, случайно из любопытства зашедший в храм единоверцев, рассказывает мне один студент университета, князь У, то прямо был поражен содержанием ее, какую-то веру в себя, во всемогущество милосердного Спаса вдохнула она в меня, точно электричеством зарядила мою душу. С тех пор во мне точно все перевернулось, так и хотелось сказать какой-нибудь горе: «Воздвигнись и вверзися долу». И действительно, сколько надежды, веры вливают слова Христа в расслабленную страстями и сомнениями нашу душу. Каких еще нужно христианину опор, когда ради него сам Господь вплоть облегся? Бери каждый из нас одр и с несомненной верой иди вперед. Опять вспомните стихиры «Кресту Христову». Ну, право, ведь в них самая-то соль каждого богослужения и заключается. Ектеньи, свете тихие и прочие постоянные части — это как бы рамки, которые еженедельно наполняются новым и новым содержанием, а мы и знать его не хотим. Пусть желающие проверить сходят хоть в единоверческие храмы, что ли, а еще лучше, если съездят на Валаам. И поймут они тогда, почему изголодавшийся духовно старик-черниговец жадно впитывал содержание стихир. А пели в то время самарянки, у которой просил воды пить и тот, кто одевает небо облаки, с которой беседовала сама нескверная чистота. Хотя иудеи старались даже обходить страну самарийскую, боясь оскверниться. Не так же ли бывает и с нашей грязной душой? Проходят мимо нее священницы и левиты, а Господь очищает ее от страсти и вселяется в ней. На меня пение стихир произвело такое же почти впечатление, как и на старика. Я ведь тоже, собственно, в первый раз слушал их со вниманием. И с тех пор ничего я так не любил слушать, а потом и сам петь на клиросе, как стихиры, самогласно. Никакие бортнянские, архангельские, панченки со своими сочинениями, концертами не могли идти даже в сравнение. Своеобразные напевы валаамские тоже заслуживают всяческого внимания. Но о них я скажу после, потому что в этот раз я не мог еще освоиться с ними достаточно. После вечерни началось повечерие и вечерние правила, и непосредственно затем ужин. Было уже 8:30. Подкрепленные трапезы иноки и богомольцы были приглашены немногими ударами колокола снова в церковь для молитв пред отходом ко сну. Внимание нового человека обращают на себя две вещи за этими молитвами. Во-первых, в середине их творится 200 поклонов. Очередной чтец произносит известную молитву Иисусову, после которой кладется всеми поклон, от Пасхи до Пятидесятницы поясной, а постом, кажется, земной. Так 20 раз. А затем наступает полнейшая тишина. В это время молящиеся творят ту же молитву молча, с одними лишь крестами. И таково торжественно и глубоко таинственно бывает эта тишина, что невольно сосредотачиваешься умом в сердце своем. Один из товарищей даже смутился ею. «Это возмутительно, это какая-то гипнотизация», — раздраженно говорил он. Но гипнотизация и молчание казалось лишь для него, а иноки в это время ближе соединялись духом с тем, который обетовал прийти в чистые сердца и обитель сотворить в них, который являлся Илии не в буре и громах, а в тихом веянии ветерка, в гласе хлада тонко. «На кого воззрю?» — говорит Господь, «токма на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». И всякому истинному молитвеннику вполне понятно, что истинная беседа с Богом не в словах и крестах, а в духе и истине. Поклоны же и сочиненные молитвословия нужны лишь на первых порах для духовных младенцев. Другой особенностью было прощание иноков. Очередной иеромонах после всего сходит сам вон вниз и пониженно глухим голосом спрашивает у всех предстоящих молитв и прощения за вольные и невольные грехи. А затем к нему подходят сначала иеромонашствующие, целуясь в руку, а за ними остальные иноки и, наконец, миряне, получая благословение. Такова христианская истинно братская, смиренно-любовная жизнь. Между прочим, выделяется несколько среди молящихся очередной схимник, стоящий возле чтеца и своим присутствием напоминающий иночествующим о конечной ступени их жизни. Приложившись, опять же по чину, к раке святых мощей, все расходятся спать. Уже 10:00. Так кончился другой день нашего богомолия. 16 мая, понедельник. В этот раз мы уже выспались как следует, 9:00, и, напившись чаю, отправились к обедне. Привыкнув с детства петь на клиросе, я и здесь пошел на левый лик, где меня очень радушно приняли. Во время пения «Тебе поем» оба лика сходятся в купе на середине храма. Я тоже не отстал от них, и странно было видеть среди черных мантий, ряс и подрясников студенческую тужурку со светлыми пуговицами. Поэтому я решил просить себе у отца-наместника послушнической одежды, дабы не смущаться самому и не смущать молящихся своим выделением. После обедни направились вместе с иноками в трапезную. Вопреки ожиданиям, мы увидели за столом постную пищу, так как монастырь добровольно соблюдал пост и в понедельник. За обедом один из наших товарищей решил уехать на пароходе обратно в Санкт-Петербург, так как, по его словам, дома беспокоились о нем и ждали, тем более, что он написал письмо о времени своего приезда. Как мы его не отговаривали, чем уж не соблазняли, все было напрасно. Ждать же нового рейса Валаама нужно было ровно неделю. Мы видели, что отъезжавший товарищ насилует себя, оставляет остров с надломом, хотя и с напускной хладнокровностью. Когда после мы рассказывали ему о многом таком, чего он не мог увидеть в 2-3 дня, то он сильно жалел, что переломил себя против желания. Но уже было поздно. В час он сел на пароход, предварительно простившись с отцом-наместником, и грустный-грустный тронулся в путь. Пароход скрылся из виду за лесистым углом острова. Мы же пошли к лодке, ожидавшей нас около пристани. С благословения отца-наместника нам разрешено было посетить остров святого Иоанна Предтечи, побеседовать там со старцем-схимником отцом Никитой. Я говорю «с благословения», потому что туда женщин не пускают никогда, а мужчин лишь с разрешения, да и то немногих, дабы не нарушать молитвенного покоя старцев-подвижников. В проводнике руководителя отец-наместник дал нам иеродиакона отца Н. Спокойный, основательный, с большим уже запасом святоотеческих знаний и вообще с крепким здравым умом и настойчивой и сильной, даже властной волей, он неуклонно работает над собой, подвигаясь по лестнице духовных добродетелей. Правда, путь его еще далек, но дорогу он нашел верную. Спаси его, Господи, его-то и благословили нам в проводники. В качестве гребцов даны были отец А и брат М. Когда мы взошли в лодку, то я обратился к отцу А с просьбой дать мне весло. Смотря на его широкую русскую бороду, простое открытое лицо и широкие кисти рук, я был уверен, что это инок из крестьян какой-нибудь Тверской губернии. Но скоро выяснилось, что он не простой смертный. Отец А прежде был, оказывается, офицером. И не раз приезжал гостить на Валаам, пока, наконец, с благословения родителей не остался здесь совсем. Коротко и просто. И теперь он чувствует так, как чувствуют себя почти все иноки. Доволен всем и благодарит Бога. Брат М, как послушник, старался вести себя незаметно, усердно работал веслами и скромно молчал при старших иноках. И вот впятером, в две пары весел, мы отправились к Иоанну Предтечи. Верст за 5, вероятно, если не больше. Но этих верст мы совсем не видали. Прогулка на лодке по заливам, причудливо извивающимся, зеленые леса вокруг, теплое солнышко, почти полная тишина за лесом. Все это было так приятно. При всем еще нас почти всю дорогу развлекали дикие птицы разнообразных пород утки. Собственно, они здесь такие же дикие, как, например, голуби в селе. Подъедешь к какому-нибудь чернышу или водяной курице, они перелетят на другое место или вынырнут в саженях в 20 от прежнего. Это объясняется тем, что здесь мясо, конечно, не употребляют, стрелять не стреляют, и птицы благоденствуют себе, не боясь этих черных людей. Только иногда какой-нибудь фин воровски охотится за дичью, но за этим на Валааме следят. В такой прекрасной обстановке и 20 верст уедешь незаметно. Гребли попеременно. Пришлось как-то проезжать под низким узким мостиком. «Кабы не зацепить», — говорит один из нас. «Ничего, с Богом. Ну-ка, брат М., понатужься посильнее раз, другой, да и пускайте весла», — наставляет отец Н., сидя за рулем. Мы взмахнули веслами. «Еще раз, ну, будет». Мы выпустили весла из рук. Лодка подходила к мостику. «Во имя Святые Троицы», — закончил отец Н., твердо и верно держа руль. Лодка выскочила из-под моста, мы снова взялись за весла. «А вот здесь Никонова пустынь», — сказал кто-то из иноков. «Разве заехать?» Мы, конечно, согласились. У лодки остался брат М., все остальные стали подниматься наверх острова по очень крутой горе. На самом верху был построен храмик, очень красивой архитектуры, к сожалению, еще не доконченной. В притворе стояло несколько икон, между прочим, под одной из них была подпись такого содержания: «Святой Андрей Первозванный в бытность свою на сём острове молился Богу и водрузил каменный крест своими учениками». Насколько справедливо это предание, судить не берусь. Профессор Голубинский отрицает даже факт посещения апостолом Андреем Киева, а тем более уж Валаама, ссылаясь при сём на то, что Киев лежал не на пути апостола. Но не менее авторитетные люди говорят, что апостолы при проповеди руководствовались не только прямотой и краткостью пути, но и Духом Святым и желанием распространить христианство как можно более и дальше. Хотя бы для этого нужно было делать 100 крючков на пути. И кто знает, о чем говорит и эта надпись. Благочестивом ли желании Валаама связать себя непосредственно с христовыми учениками, или же о действительно бывшем факте?